Прокурору следует сформулировать вопрос, адресованный свидетелю. А свидетель должен проявлять максимум доброй воли при даче показаний. Не считает ли свидетель, что в сложившейся ситуации командир обязан был принять конкретное решение и сообщить его пилоту в форме приказа? Прокурор, инструкция не предусматривает. Свидетель обязан обращаться только к трибуналу. Слушаюсь. Уважаемый трибунал, инструкция не предусматривает детально всех ситуаций, которые могут возникнуть на борту. Да это и невозможно. Если бы это было возможно, каждый член команды мог бы выучить инструкцию наизусть, и тогда командование вообще оказалось бы ненужным. Обвинение заявляет протест против подобного рода иронических замечаний свидетеля. Свидетель, ответьте кратко и прямо на вопрос прокурора. Слушаюсь. Так вот, я не считаю, что командир должен был в данной ситуации отдавать какие-то особые приказы. Он присутствовал. Он видел и понимал, что происходит. Если он молчал, это означало, что согласно 22-му параграфу бортовой инструкции, он разрешает пилоту действовать по собственному разумению.